Глава 28. Приятно услыхать язык, коим единственно говорит наука, но отчего вы так смотрите на меня, сударь? Михайлов невольно привстал с кресел навстречу шагнувшему к нему Зайницу. Я узнал тебя, убийца. Ты виноват и в гибели Алексея. У меня нет в том сомнения. Ты усыпил его. Так это у вас называется. На Зайница жутко было смотреть. Такая бледность окатила лицо его, что губы казались сизы. Пальцы силой сжали большую роговую пуговицу у ворота и отодрали с мясом, словно прицепившийся репейник. Казалось, всеми силами удерживает он себя, чтобы не броситься на Михайлова. — Вы говорили с ним уже дважды, — с колебанием заговорил князь, — но только сейчас заподозрили давнего врага своего. Коли лицо его так переменилось, не жертва ли вы заблуждения? — Говорю, я не знаю настоящего его лица. Фон Зайниц в отчаянии прижал ладони к вискам. — Я не уверен даже в голосе, ваше преподобие. Вы говорили о манере бессознательной, присущей каждому человеку. Вспомните! — Я помню. Отец Модест словно чего-то ждал. — Сударь! Мне сдается, вы спутали меня с человеком, причинившим вам немало горестей, — заговорил Михайлов. Хрипловатый голос его звучал с необыкновенной сердечностью. — Невнятно другое. Вы сами признаетесь, что лицо мое вам знакомо, не наверное. На чем основывается уверенность ваша? — На манере трогать перстами пищу. Плечи Зайницы поникли. — На чем? — с невероятным изумлением воскликнул Михайлов. — Сего недовольно для доказательства вины, — покачал головою князь. Пробираясь потихоньку к двери, Нелли не без удовольствия отметила, с каким изумлением глядит на нее Катя. Поди в толк не возьмет, с каких это пирогов она бежит самого любопытного. А что делать, коли только у Нелли тут и есть голова на плечах? Ночь, между тем, сгустилась в преддверии рассвета. Бег Неллиных шагов в направлении стены гулко звучал по дереву. Навстречу попался Федор. — Ну, что там, тартары? — спросила Нелли весело. — Кобылятины нарубились да спят, небось, — отвечал тот, со всей силой натирая кулаками глаза. — А не видал ли ты, Федор, давешнего пленника? — невинно спросила Нелли. — Изрядный оказался малый. Федор зевнул теперь в ладони. — Мочи нету, хоть как в сказке палец режь, да соль в ранку сыпь. — Это еще зачем? Попробуй сама, разом поймешь. Лучше того питья арабского, что вы там в России, сказывают, для бодрости хлещете, вместо китайского чаю. Кофе он, что ли, прозывается? Я не пробовал, отродясь. А пленник теперь под большими воротами. Да чего он тебе-то? Но Нелли уж бежала дальше, словно бы не успела услыхать вопроса. Сирин тоже боролся с дремотою, выделывая артикулы со стареньким мушкетом. Сам себе бормотал он при этом под нос команды, словно на плацу. — Ружье виждали, — сказал он с усмешкою, увидя перед собой Нелли. — Никита! В другое время знак доверия к Сирину порадовал бы Нелли, но теперь не то было важно. Помнишь, рассказывал ты, что в Омске видал каменщика, с коим в дому вотчима сталкивался? — Вестимо помню. — Так идем скорее со мною. Нелли ухватила молодого человека за рукав. — Погоди! — недовольно высвободился Сирин. — Я ж тут не за знобу поджидаю. — Шла б ты почивать, маленькая Сабурова! Тебе-то можно? — вмешался подошедший Федор. — Да ты хоть о чем-нибудь, кроме пины, можешь думать? — рассердилась Нелли. — Не могу, — честно ответил юноша. — Слабина моя, будь оно неладно. Не есть три дни могу. Один раз довелося в тайге, так хоть бы чего. А вот ночи не поспать для меня беда. А все ж ты побудь вместо Никиты. Князь Андрей Львович за ним посылал по срочному делу. — Ладно уж, ступайте. Федор отчаянно встряхнул головою. — Зачем он за мною-то посылал? — с беспокойством спросил Сирин, еле поспевая за Нелли. — И по что ты сразу не сказала? — Да ничего он за тобой не посылал. — А что ж ты за игры тогда затеваешь? Увидишь, так сам поймешь. Нелли увлекала уж студента в терем. В горнице меж тем все оставалось без видимых изменений. Присутствовали те же — князь, отец Модест, лекарь, фон Зайниц, Филипп и Михайлов, перед которым теперь стыла миска с печеньями, уже переставшая источать пар. Не до угощения было теперь и остальным, хоть их-то и не пугали манерою трогать лакомство. Сирин уперся было входить, особенно поймавший недоуменный взгляд князя, но Нелли тащила его, словно муравей, гусеницу. По губам же отца Модеста пробежала легкая улыбка. — Не чинитесь, господин Сирин, — обратился он. — Может, статься, у девочки и были свои резоны вас позвать. Все одно хуже, чем до вашего появления здесь уж, наверное, не будет. Взгляд смущенного Сирина переходил с одного присутствующего на другого, однако ж, дойдя до Михайлова, глаза его остановились, расширясь от изумления. — Никита! Михайлов вскочил, как показалось Нелли, с сугубою торопливостью. — Тебя ли я вижу пред собою? Отчего ж ты здесь вместо Тавриды? Любящие родители твои туда посылали тебя искать, не находя себе места от тревоги. Экое горе ты им причинил! Признаетесь ли вы, господин Сирин, что сей перед вами знакомец отчима вашего, коего вы видали в Омске зимою? — звонко воскликнула Нелли, чувствуя все взгляды, обращенные на себя, а даже не на Михайлова с Сириным. — Мне того незачем скрывать, — недоуменно отвечал Сирин. — А в том, что вотчим ваш каменщик, также признаетесь? — допытывалась Нелли. — Сие я все здесь говорил, но искренность моя послужила лишь доказательством вины. Молодой человек гордо вскинул голову. — Так и я не стал бы таиться в том, что добрый друг мой Мортов каменщик, но и уважаемый в обществе человек. Торопливо ответил Михайлов. Нелли все казалось, что он норовит упредить какое-то слово Сирина, потому и сделался так говорлив. Фон Зайниц приблизился к Нелли, ступая как лунатик. Впрочем, лунатиков Нелли сроду не видала, но какая-то осторожность отчаяния, словно каждый шаг грозил ему горным обвалом, была в походке Ильи Сергеевича. Катя залилась краскою, уставясь на Михайлова во все глаза. А ведь рассказ-то юного друга нашего начинает подтверждаться, а, князь? — заметил отец Модест. — Не зря просил я ему верить. — Никита, разве ты возьмешь грех на душу утвердить, что видал меня в ложе? — голос Михайлова выразительно дрогнул. — Нет, не видал. Сирин обернулся к Нелли. — Ты, верно, не так поняла меня. Я боялся встречи с любым из знакомцев родителей моих, чтобы не дошло до тех, в каких я краях. Но никогда не видал я Диодора Леонтьевича на собраниях масонских, только у родителей частым гостем. Скажу больше, он держался от каменщиков в стороне. — Какое имя этого человека вы назвали? — быстро спросил отец Модест. В глазах Михайлова что-то мелькнуло, и они показались Нелли невыразительны и вовсе малы. Это Диодор Леонтьевич Танатов, — спокойно ответил Сирин. — А кто таков Михайлов? — так же споро, как и священник, — спросил князь Андрей. — Не припомню никакого Михайлова среди тех, кого знаю, — Сирин пожал плечами. — Хотя нет, вру. Есть на факультете нашем некий Михайлов, ассистент профессора по физическим опытам. Только он уж стар вовсе. Ну и что из того? Голос ботаника вдруг взлетел до фальцету. Никому не возбраняется странствовать под псевдонимом, взятым из обстоятельств семейных. Уж вторая гирька на весы. Вскользь уронил отец Модест, адресуясь к Андрею Львовичу. — Однако ж непонятно, — вмешался Никита Артамонович. — Тезка мой, не в обиду будь сказано, сам до нас искал и переправился через Катунь посредством горячего воздуха. Из того как раз исходило неблагоприятное суждение, сей же многоименный господин увлечен через реку насильственно, и ежели он лжет, то как тогда мог здесь оказаться? Аэроты ни почем не помогут чужому. И зачем он увязался со мною, а не остался тогда с ордынцами? Катя переминалась с пятки на носок, волнение всегда побуждало ее к движению. — Ну, дитя, это проще простого, — срывающимся голосом проговорил Заяц. — Мог ли он ждать тут меня или господина Сирина? Ты бы так, пожалуй, оказала ему изрядную услугу. Я чаю. И монгольцы хотели мне услужить. Михайлов, он же Танатов, взглянул на фон Зайница язвительно.